Андреев узнал об удивительных видениях, начавших посещать охотников вскоре после войны, едва только он оправился от ранения. Эти картины были настолько четки, что он мог бы все нарисовать по памяти, но очень рваные, путанные, иногда повторявшиеся много раз, иногда сменявшие друг друга в бешеной скачке. Селезнев испугался, что сходит с ума, и пробовал полечиться баней и водкой, но от нее видения стали только более продолжительными и какими-то мутными, страшными. Селезнев отправился на долгую охоту, потом отдыхал на Дарасунском курорте. Понемногу галлюцинации утихли и не появлялись несколько лет. А год назад, после сильной простуды, они внезапно вернулись еще большей силой. Местный врач, приятель Селезнева, только разводил руками. Охотник явился в Читу, где его стали уговаривать лечь в клинику нервнобольных, и чем сильнее уговаривали, тем больше тревожился Селезнев. На семейном совете было решено, что ему надо съездить в Москву, кстати, повидать столицу, показать ее Ирине. «Видишь, дело-то какое!» — сокрушенно покачал головой сибиряк. «Может, ты что присоветуешь?» «И присоветую, представь себе. Явись ты год назад, я ничем не смог бы тебе помочь. А теперь тут живет мой старый приятель, доктор Иван Гирин». «Ишь ты! Имя какое, старорусское!» «Имя-то ладно. Дело в том, что Гирин как раз занимается такими случаями вроде твоих. Если я правильно его понял, то ты для него такая же находка, как он для тебя. Завтра созвонимся с ним. А вот и Рита явилась. Как ты ее находишь?» Селезнев ничего не сказал, глядя на стройную дочь друга. «А мне при первом же взгляде на твою Ирину вспомнились стихи в честь Натальи Павла Васильева, помнишь? Так идет, что ветки зеленеют, так идет, что соловьи чумеют, так идет, что облака стоят». «Захвалить тут в городе совсем от рук отобьется», — буркнул Селезнев, скрывая довольную усмешку. «У нас до сих пор знали только, как определить, поспела ли девка для замужества и какая из них лучше. Бабы опытные и старухи заставляли девку бежать с горки, а сами смотрели, трясется у нее тело или крепко. Затем сажали на дубовую лавку на орехи. Ежели хрупнут, все в порядке, не раздавится, слаба. А знаешь, этот мудрый, хотя и жесткий опыт, отражает крепость прежних поколений. Во всяком случае, — задумчиво согласился Андреев, — ничего нет жальче и страшнее детей с больной наследственностью. Сердце надрывается глядеть. Вот почему так заботились наши предки о правильном подборе брачующихся пар». Конец первой части.